на лед. В волшебном фонаре. Разорвало черную кашу метели косым бледным огнем, и сразу из тучи вывалились длинные темные лошадиные морды. Храп. Потом ударило огнем второй раз. Абрам упал в глубокий снег под натиском бесформенной морды и страшной лошадиной груди, покатился, не выпустив винтовки из рук. Стоптанный и смятый, поднялся в жемчужных рассыпавшихся мухами столбах. Холода он не почувствовал, наоборот. По всему телу прошел очень сухой жар, и этот жар уступил место поту до ступней ног. Тогда же Абрам почувствовал, что это означает смертельный страх. Вьюга и он, жаркий страх, залепили ему глаза, так что несколько мгновений он совсем ничего не видал. Черным и холодным косо мело, и проплыли перед глазами огненные кольца. «Тильки, стрельни, стрельни, сучья кровь!» — сказал сверху голос, и Абрам понял, что это голос с лошади. Тогда он вспомнил почему-то огонь в черной печечке, недописанную акварель на стене, зимний день, дом, чай и тепло. Понял, что случилось именно то нелепое и страшное, что мерещилось, когда Абрам пугливо и настороженно, стоя на посту, представлял себе, глядя в вертящуюся метель. «Стрельни? О нет!» Стрелять он не думал. Абрам уронил винтовку в снег и судорожно вздохнул. Стрелять было бесполезно. Морды коней торчали в поредевшем столбе метели, чернела недалеко сторожевая будка, и серой кучей тряпья оказались сваленные в груду щиты. Совсем близко показался темный бесформенный второй часовой стрельцов в остром башлыке, а третий Щукин пропал. «Якого полку?» — сипло спросил голос. Абрам вздохнул, взвел глаза кверху, стремясь, вероятно, глянуть на минутку на небо. Но сверху сыпало черным и холодным. Винт свивался ввысь, неба там не было никакого. «Ну ты мне заговоришь!» — сказала тоже с высоты, но с другой стороны, и Абрам чутко тотчас услыхал сквозь гудение вьюги большую сдержанную злобу. Абрам не успел заслониться. Черное и твердое мелькнуло перед лицом, как птица, затем яростная обжигающая боль раздробила ему челюсть, мозг и зубы, и показалось, что в огне треснула вся голова. «А-а-а-а!» — судорожно выговорил Абрам, хрустя костяной кашей во рту и давясь соленой кровью. Тут же мгновенно вспыхнул Стрельцов, бледно-голубым и растерзанным в конусе электрического фонарика еще совершенно явственно означился третий часовой Щукин, лежавший, свернувшись в сугробе. «Якого?» — взвизгнула метель. Абрам, зная, что второй удар будет еще страшнее первого, задохнувшись, ответил: «Караульного полка!» Стрельцов погас, потом вновь вспыхнул. Мушки метели неслись беззлобным роем, прыгали, кувыркались в ярком конусе света. «Тю! Жида взял и!» — резнул голос в темноте за фонарем, а фонарь повернулся, потушил Стрельцова, и в самые глаза Абраму впился большим выпуклым глазом. Зрачок в нем сверкал. Абрам увидел кровь на своих руках, ногу в стремени и черное острое дуло из деревянной кобуры. «Жид! Жид!» — радостно пробурчал ураган за спиной. «И другой!» — жадно откликнулся Бас. Слышало только левое ухо Абрама, правое было мертво, как мертвый щека и мозг. Рукой Абрам вытер липкую густую кровь с губ, причем огненная боль прошла по левой щеке в грудь и сердце. Фонарь погасил половину Абрама, а всего Стрельцова показал в кругу света. Рука с седла сбила папаху с головы Стрельцова, и прядь волос на нем стала дыбом. Стрельцов качнул головой, открыл рот и неожиданно сказал слабо, в порохе метели: «У, бандитье, язви вашу душу!» Свет прыгнул вверх, потом в ноги Абраму. Глухо ударили Стрельцова, затем опять наехала морда. Оба, Абрам и Стрельцов, стояли рядом у высоченной груды щитов, все в том же голубоватом сиянии фонарика, а в упор перед ними метались, спешивались люди в серых шинелях, В конус попадала то винтовка с рукой, то красный хвост с галуном и кистью на папахе, то бренчащий, зажеванный в беловатой пенке мундштук. Светились два огня, белый на станции, холодный и высокий, и низенький, похороненный в снегу на той стороне за полотном. Мело все реже, все жиже, и не гудело, не шарахало, высыпая в лицо и за шею сухие холодные тучи. Летела ровно и плавно в конусе слабеющая метель. Стрельцов стоял с лицом, залепленным красной маской. Его били долго и тяжко за дерзость. Размолотили всю голову. От ударов он остервенел, стал совершенно нечувствительным и, глядя одним глазом зрячим и ненавистным, а другим незрячим, багровым, опираясь вывернутыми руками на штабель, сипя и харкая кровью, говорил: «Ух, бандитьё, мать вашу, всех половят, всех расстреляют, всех!» Иногда вскакивала в конус фигура с черным костлявым пистолетом в руке и била рукояткой Стрельцова. Он тогда ослабевал, рычал, и ноги его отползали от штабеля, и удерживался он только руками. «Скорейше! Скорей!» Со стороны высокого белого станционного огня донесся веером залп и пропал. «Ну бей! Бей же, скорей!» — сипло вскрикивал Стрельцов. «Нечего людей мучить! Зря!» Стрельцов стоял в одной рубахе и желтых стеганых штанах. Шинели и сапог на нем не было, и размотавшиеся пятнистые портянки ползли за ним, когда отползали ноги от щитов. Абрам же был в своей гадкой шинели и в валенках. Никто на них не польстился, и золотистая солома мирно глядела из правого разорванного носка так же, как и всегда. Лицо у Абрама было никем никогда не виданное. «Жид смеется», — удивилась тьма за конусом. «Он мне посмеется», — ответил Бас. У Абрама сами собой не щекотно и не больно вытекали из глаз слезы, а рот был разодран, словно он улыбнулся чему-то, да так и остался. Расстегнутая шинель распахнулась, и руками он почему-то держался за канты своих черных штанов, молчал и смотрел на выпуклый глаз со слепляющим зрачком. «Так вот, все и кончилось», — думал он, — «как я и полагал. Акварели не увижу ни в коем случае больше, ни огня, ничего не случится. Нечего ждать. Конец». «А ну!» — предостерегла тьма. Сдвинулся конус, глаз перешел влево, и прямо в темноте, против часовых, в дырочках винтовок, притаился этот самый черный конец. Тут Абрам разом ослабел и стал сползать. Ноги поехали. Поэтому сверкнувшего конца он совсем не почувствовал. Винтом унесло метель по полотну, и в час все изменилось. Перестало сыпать сверху и с боков. Далеко над снежными полями разорвало тучи, их сносило, и в прорези временами выглядывал край венца на золотой луне. Тогда на поле ложился жидко-молочный коварный отсвет, и рельсы струились вдаль, а груда щитов становилась черной и уродливой. Высокий огонь на станции ослабел, а желтоватый, низенький, был неизменен. Его первым увидал Абрам, приподняв веки, и очень долго, как прикованный, смотрел на него. Огонь был неизменен, но веки Абрама то открывались, то закрывались, и поэтому чудилось, что тот огонь мигает и щурится. Мысли у Абрама были странные, тяжелые, необъяснимые и вялые о том, почему он не сошел с ума, об удивительном чуде и о желтом огне. Ноги он волочил, как перебитый, работая локтями по снегу, тянул простреленную грудь и полз к Стрельцову очень долго, минут пять шагов. Когда дополз, рукой ощупал его, убедился, что Стрельцов холодный, занесенный снегом, и стал отползать. Встал на колени, потом покачался, напрягся и встал на ноги. Зажал грудь обеими руками. Прошел немного, свалился, и опять пополз к полотну, никогда не теряя из виду желтый огонь.